Глава 9. Звонок разбудил Шиван в половине восьмого утра. Не без труда она встала с кровати и, пошатываясь, прошла в гостиную. Голова раскалывалась. Держа с одной рукой за лоб, Шиван взяла трубку. — Алло. — Доброе утро, Шиван. Я тебя разбудил? — Нет, что вы. Я как раз готовила завтрак. Шиван несколько раз моргнула и потерла рукой глаза, которые закрывались сами собой. У фермера Уотсона голос напротив был бодрым, словно он уже несколько часов как проснулся. — Я тебя надолго не задержу. Дело в том, что мне сообщили одну очень интересную информацию. — Кто сообщил? Один из ваших знакомых? — Да, Бобби, как и я, ранняя пташка. Как раз сейчас он пишет книгу об ордене тамплиеров, в которой пытается связать их с масонами. Возможно, именно поэтому он сразу понял. Шиван тем временем успела перейти в кухню и, проверив, есть ли в чайнике вода, включила его. Чай она вчера так и не купила. Кофе тоже оставалось чашки на две, на три. Так что в ближайшее время похода в магазин было все равно не избежать. После вчерашнего пиршества на кухонном столе осталось несколько крошек шоколада, и сейчас Шиван рассеянно прижимала их пальцем и отправляла в рот. — Понял. — Что? — спросила она. Уотсон расхохотался. — Да ты, я вижу, еще не проснулась. — Да нет, просто в голове какой-то туман. — Поздно легла? — Нет, выпила вчера чуток больше, чем надо. — Так что понял ваш приятель? — О чем идет речь в твоей загадке? По его словам, это довольно прозрачная ссылка на Рослинскую церковь. Ты знаешь, где это? Я была там не так уж давно. Шиван хорошо помнила это дело. Она расследовала его вместе с Ребусом. Тогда ты, наверное, ее видела. Эта церковь знаменита тем, что одно из ее окон украшено орнаментом из кактусов и кукурузных початков. Ну и что тут такого особенного? Удивилась Шиван. Ничего, если не считать того, что церковь была построена задолго до того, как кукуруза стала известна на Британских островах. Хорошо, а как насчет мечты масона? Если ты была в церкви, ты должна была заметить в пределе Девы Марии две каменных колонны, покрытые тонкой резьбой. Одна из колонн называется «Столб мастера», а другая — «Столб подмастерья». Согласно местной легенде, украшение колонн было поручено одному известному мастеру того времени. Он взялся за работу, но архиепископ Кентерберийский, увидев узор, сказал кому-то из своей свиты: «Корявая работа. Ты следишь за моей мыслью?» «Да, конечно». «А что было дальше?» «Как и следовало ожидать. Эти слова дошли до мастера. Он отложил работу и уехал за границу, чтобы изучать различные узоры и приемы резьбы. Но пока мастер отсутствовал, его подмастерье приснился сон, в котором он увидел, как именно должна выглядеть законченная колонна, и, не дожидаясь возвращения учителя, он сам взялся за резец и создал стол подмастерья. Вскоре вернулся мастер. Увидев, что подмастерье его превзошел, он так разозлился, что ударил своего ученика молотком по лбу и убил наповал, потому что созданная им колонна была самой настоящей мечтой каменщика, или точнее резчика. Значит, корявое начало привело к созданию мечты масона? Верно. Некоторое время Шиван молчала, прокручивая в голове все, что она только что услышала. — Ну что, задание выполнено? — спросил, наконец, Уотсон. — Нет. — То есть да, конечно. Большое вам спасибо, сэр. А сейчас, простите, мне надо бежать. Позвони мне, когда будет время. Очень хочется узнать, чем все закончилось. Обязательно позвоню. Еще раз спасибо. Она положила трубку и обеими руками вцепилась себе в волосы. — Значит, — думала она, — мечта масона находится в Рослинской церкви Святого Матфея, от Эдинбурга до Рослина миль 6 или около того. Шиван снова схватила телефон, собираясь позвонить Гранту, но передумал. Бросившись к компьютеру, она отослала сфинксу короткое сообщение. Рослинская церковь, стол подмастерья. После этого она выпила чашку слабенького кофе, точнее, запила им две таблетки парацетамола и отправилась в ванну, чтобы принять душ. Вытирая на ходу волосы полотенцем, Шивон вернулась в гостиную, где стоял ноутбук, но ответа все еще не было. Опустившись на диван, Шивон задумчиво прикусила губу. Да, подниматься на Олений Рог им было не нужно. Но с чего она взяла, что и в этот раз сфинкс удовлетворится одним названием? Между тем, до конца назначенного срока оставалось чуть более 3 часов. Может быть, сфинкс хочет, чтобы она съездила в Рослин? Шивон подошла к компьютеру и послала еще один мейл. Я должна туда ехать или нет? И снова стала ждать. Вторая чашка кофе оказалась еще слабее, чем первая. Кофе кончился. Теперь у нее остался только ромашковый настой. Что, если сфинкса как раз сейчас нет дома? — подумала Шивон, но тотчас покачала головой. Почему-то ей казалось, что сфинкс носит ноутбук и мобильник с собой, куда бы он ни отправился. Не исключено, что он вообще никогда их не выключает, чтобы получать все письма сразу после отправки, как она сама в последние несколько дней. Так что это за игра, в которую он с ней играет? — Нет, не стану рисковать, — громко сказала Шивон и отправила сфинксу последнее послание. — Еду в Рослин. Потом она пошла одеваться. Сев в машину, Шивон поставил ноутбук на пассажирское сиденье. Соблазн позвонить Гранту был велик, но она справилась с собой. Ничего с ней не случится. Что касается его упреков, то она их как-нибудь переживет. Ты не желаешь ни с кем делиться. Если это не похоже на Ребуса, я уж не знаю, что похоже. Эти слова Грант сказал ей не далее, как вчера. И все же Шивон ехала в Рослин одна, без страховки, без прикрытия. Больше того, она сообщила сфинксу о своих намерениях. Все это настолько отдавало легкомыслием, что уж на Литуок Шивон передумала и, притормозив, свернула на боковую улицу, которая вела к квартире Гранта. Ровно в 8:15 утра Ребуса разбудил телефонный звонок. Звонил мобильник. Накануне он поставил его заряжаться, поэтому теперь, чтобы ответить, ему нужно было встать с кровати. Спустив ноги на пол, он сразу же запутался в брошенной на ковер рубашке и упал на четвереньки. Не меняя положения, Ребус дополз до противоположной стены, вырвал телефон из зарядного устройства и прижал к уху. — Ребус слушает, — сказал он, падая на бок, — и помоги вам Бог, если вы звоните не по делу. «Ты можешь не успеть, Джон», — это была Джилл Темблер. «Не успеть куда?» «Не успеть попасть в газеты». Лежа на боку на ковре, Ребус покосился на кровать. Но Джин там не было. Наверное, она уже встала и поехала на работу. «Какие ей газеты?» «Ты срочно нужен в Холлируд-парке. На троне Артура найдено тело». «Это она?» Ребус почувствовал, как его лоб покрывается липкой испариной. Трудно сказать наверняка. — О, Господи! — Ребус посмотрел на потолок. — А причина смерти? — Трудно сказать, — повторила Джин. — Трупу несколько дней. — Гейтс или Керт приехали. Ждем с минуты на минуту. — Хорошо. Я сейчас выезжаю. — И извини, что побеспокоила. — Кстати, ты случайно не у Джин? С чего ты взяла? Женская интуиция. Ладно, Джилл, до встречи. Пока, Джон. Когда Ребус нажал кнопку отбоя, дверь отворилась, и в спальню вошла Джин Берчилл. Она была в купальном халате Ребуса и держала в руках поднос с апельсиновым соком, поджаренными тостами и дымящим с кофейником. «О!» — проговорила она. «Ты выглядишь просто очаровательно». Потом она увидела выражение его лица, ее улыбка погасла. — Что случилось? — спросила она. И Ребус рассказал, что. Грант в очередной раз зевнул, прикрывая рот ладонью. Прежде чем отправиться в путь, они зашли в кафе и купили по чашке горячего крепкого кофе, но он еще не проснулся до конца. Примятые подушки и волосы на затылке Гранта стояли торчком, и он машинально приглаживал их рукой. — Я почти не спал этой ночью, — сказал он, искоса поглядывая на Шиван, но она не отрывала глаз от дороги впереди. — В газете есть что-нибудь интересное? — спросила она. На коленях у Гранта лежал купленный вместе с кофе сегодняшний таблоид, который он просматривал в перерывах между зевками. — Ничего, — ответил он. — А насчет нашего дела? — Тоже ничего. — По-видимому, оно уже мало кого интересует. Грант внезапно оживился и принялся хлопать себя по карманам. — Что случилось? Шиван показалось, что он забыл дома какое-то лекарство. — Мой мобильник. Наверное, я его оставил на столе. — Не беда, ведь есть мой телефон. Но он же подключен к интернету. Что, если кто-нибудь будет нам звонить? — Ну, оставит сообщение на почтовом ящике. — Может быть. В голосе Гранта прозвучало сомнение. — Послушай, Шиван, насчет вчерашнего. — Давай считать, что ничего не было. — Быстро, — сказала она. — Но ведь мне так хочется. — Понял? — Ну, договорились? — Но ведь именно ты всегда говорила, что я... — Тема закрыта, Грант. Она повернулась к нему. — Я говорю совершенно серьезно. Либо мы больше не будем вспоминать об этом неприятном инциденте, либо я напишу докладную. Решай сам, что тебе больше по душе. Грант начал что-то говорить, но оборвал себя на полуслове. Сложив руки на груди, он прислушался к музыке, доносившейся из настроенной на волну Virgin AM автомагнитолы. Шиван нравилась эта станция. Она помогала ей проснуться. Грант предпочитал радио Шотландии или радио 4, уделявшие больше времени новостям. Но Шиван решительно пресекла его попытки переключить приемник на другую волну. — Это моя машина и мое радио. Вот и все, что она сказала. Сейчас Грант попросил ее еще раз рассказать об утреннем звонке Уотсона. Боясь, что он снова заговорит о вчерашнем, если она откажется, Шиван исполнил его просьбу. Пока она говорила, Грант сосредоточенно потягивал кофе. Несмотря на отсутствие солнца, он был в солнечных очках в черепаховой оправе. «Что ж, версия старины Уотсона звучит весьма и весьма неплохо», — признал Грант, когда она закончила. «Я уверена, что это и есть ответ», — сказала Шиван. «Слишком уж просто», — она фыркнула. «Настолько просто, что мы едва не сели в лужу». Грант пожал плечами. «Я имел в виду, что этот ответ не требовал ни сообразительности, ни особого напряжения ума. Такую вещь либо знаешь, либо нет. Что ж ты? Сам сказал, что это загадка? Совсем иного рода? Ну? Я вот о чем думаю. Были ли среди знакомых Филипп и Бальфур каменщики? Или масоны, если на то пошло? При чем тут это? Как при чем? Вспомни, как мы нашли этот ответ. Мы обратились за помощью к членам масонской ложи, и один из них, случайно, заметь, случайно, знал, о чем идет речь, потому что писал диссертацию о тамплиерах. Кто же подсказал ответ Филиппе? Не забывай, в университете она изучала историю искусств. Верно. Думаешь, она сталкивалась с описанием Рослинской церкви? Возможно. А как ты думаешь, сфинкс об этом знал? Откуда ему знать? Потому что она сама сообщила ему какие-то сведения о себе. Может быть. Только зачем? Ясно, незачем. И все-таки, если бы она не изучала историю искусств, она бы никогда не смогла отгадать эту загадку и добраться до четвертого уровня. Ты понимаешь, к чему я клоню? К тому, что решение этой загадки требовало узкоспециальных познаний, то есть, иными словами, она была специально рассчитана на такого человека, как Филиппа. Ну да, что-то вроде этого. И если принять это положение за отправной пункт, мы получаем две возможности. О первой я уже говорил. Филиппа сама сообщила сфинксу, что учится в университете на факультете истории искусств. А вторая возможность заключается в том, что он с самого начала знал, что Флипси — это Филиппа Бальфур, что она учится на факультете истории искусств, и что ей не составит труда найти ответ на подобный вопрос, так как университетский курс включает изучение интереснейших исторических памятников Шотландии. Теперь Шиван поняла, что имел в виду Грант. «Ты хочешь сказать, что сфинкс с ней знаком?» — сказала она. «Что под этой дурацкой кличкой скрывается кто-то из ее друзей?» «Именно скрывается», — ответил Грант и посмотрел на нее поверх очков. «Я во всяком случае не удивлюсь, если выяснится, что Ранальд Марр тоже является членом ложи. Слишком высокое положение он занимает. Такие люди, как он, я, пожалуй, тоже не удивлюсь», — согласилась Шиван. «Ну что ж, когда вернемся в город, съездим к нему еще раз и спросим». Свернув с главной дороги, они въехали в Рослин, и Шиван припарковала машину возле сувенирной лавки напротив церковных ворот. Но их ждало разочарование. Ворота оказались заперты. «Открывается в 10», — прочел Грант на табличке. «Сколько времени у нас еще осталось?» «Немного. Особенно, если будем ждать до 10». Шиван проверила компьютер, но сфинкс по-прежнему хранил молчание. Грант вышел из машины и постучал ворота кулаком. Встав рядом с ним, Шиван разглядывала высокую каменную стену, окружавшую церковь. — Ты умеешь лазить по заборам? — спросила она. — Можно попробовать, — отозвался он. — Но что, если церковь тоже окажется запертой? — Если б да кабы, Грант. Он кивнул и уже высматривал, где будет удобнее взобраться на ограду, когда за воротами загремел засов. Калитка в одной из створок отворилась, и оттуда выглянул какой-то мужчина. — Еще закрыто, — строго сказал он. — Полиция, сэр. Шиван предъявила свое удостоверение. — Боюсь, что мы не можем ждать до 10 часов. — Что ж, тогда проходите, — вздохнул мужчина. Вслед за ним Грант и Шиван прошли по дорожке к двери бокового предела. Церковь была накрыта огромным тентом, но Шиван это не удивило. Еще в прошлый свой приезд в Рослин она узнала, что кровля требует серьезного ремонта, однако прежде чем приступать к работам, ее необходимо было просушить. Церковное здание выглядело совсем небольшим, но изнутри трапезная казалась очень просторной благодаря искусно украшенному интерьеру. Резной потолок был тоже великолепен, несмотря на покрывавшие его зеленоватые пятна, сырости и грибка, и Грант, остановившись посреди центрального прохода, задрал голову и раскрыл рот, любуясь работой древних мастеров, совсем как Шиван, когда попала сюда в первый раз. — Потрясающе! — проговорил он негромко, но его голос, отразившись от стен, прозвучал четко и внятно. Стены церкви тоже были сплошь покрыты каменной резьбой, но Шиван точно знала, что ищет. Не тратя времени даром, она прошла к ступеням алтаря, слева от которых возвышался стол подмастерья. Он был примерно 8 футов высотой и опоясан каменными лентами, волнами, спускавшимися от вершины к подножью. — Это он? — спросил Грант. — Да, — кивнул Шиван. — И что мы здесь ищем? — Когда найдем, узнаем. Шиван провела пальцами по прохладному камню, потом присела на корточки. Основание колонны украшали резные каменные драконы, хвосты которых закручивались спиралью. В центре одной из спирали оставалось небольшое круглое отверстие. Шиван просунул туда пальцы и извлекла небольшой бумажный квадратик. — Черт побери! — выдохнул Грант. Шиван не стала надевать перчатки и доставать пакет для хранения вещественных доказательств, прекрасно зная, что сфинкс наверняка не оставил следов, пригодных для исследования в криминалистической лаборатории. Повернувшись к свету, лившемуся из витражного окна, она развернула записку. Это был сложенный в 4 раза листок из блокнота, и прочла напечатанный на принтере текст. «Поздравляю! Теперь ты разведчик. Следующий уровень — чертов стул. Инструкции получишь позже». «Ничего не понимаю», — сказал Грант, который встал рядом с Шиван и теперь читал текст, глядя через ее плечо. — Столько труда, и все для того, чтобы получить это? Шиван перечитала записку еще раз и перевернула на другую сторону, но на листке больше ничего не было. Ублюдок! Грант круто повернулся на каблуках и пнул ногой в воздух, заставив сопровождавшего их сторожа неодобрительно нахмуриться. Вот он, должно быть, веселится, глядя, как мы с высунутыми языками носимся по всему городу и окрестностям. Я думаю, это тоже имеет не последнее значение. Негромко сказал Шиван. Что именно? Не понял Грант. То, что ты сказал. Я уверена, что сфинксу нравится смотреть, как мы нервничаем, психуем, мчимся то в одно место, то в другое. Ты хочешь сказать, что он следит за нами? Не знаю. Иногда у меня появляется такое чувство, будто за мной наблюдают, но... Грант пристально посмотрел на нее, потом повернулся к сторожу. Ваше имя, мистер? Уильям Эдди. Где вы живете? Он достал блокнот и сделал в нем пометку. Не трудись, — сказала Шиван. Это не сфинкс. Простите, что вы сказали? Дрогнувшим голосом переспросил Эдди. Не обращайте внимания, — сказала Шиван, оттаскивая Гранта в сторону. Когда они вернулись к машине, Шиван сразу отправила сфинксу новое письмо. «Жду вопрос чертов стула». «Ну, а теперь что?» — спросил Грант. Шиван пожала плечами, но тут ноутбук пискнул. Шиван нажала кнопку, и на экране появился текст. «А может, сдашься, Шиван? Твое искусство, как из пушки, а норов-то, как у Тура?» Грант издал придушенное змеиное шипение. «Это вопрос. Или он просто издевается?» «Возможно, и то, и другое». Тем временем поступил еще один мейл. «Ответ нужно дать сегодня, до 6 вечера». Шиван кивнула. «И то, и другое», — повторила она. «Сегодня? К 6 вечера? Но это значит, он дает нам только 8 часов?» «Как раз одна рабочая смена», — пошутил Шиван. «Впрочем, не будем терять времени. Как ты думаешь, на что он намекал, когда говорил, что мое искусство, как из пушки, это что, комплимент?» — Понятия не имею. — Вряд ли. Она посмотрела на него. — Ты думаешь, это не вопрос? Грант выдавил улыбку. — Я не это имел в виду. Давай-ка взглянем еще раз на первое письмо. Шиван вернула текст на экран. — Знаешь, на что это похоже? — На ругательство. На что же еще? — Нет, на двухступенчатую головоломку. Возьмем последние 2 строчки. Странное сочетание и с точки зрения смысла, и с точки зрения грамматики. Твое искусство как из пушки, а норов-то как у Тура. Мне кажется... Какое мое искусство, он имел в виду? Перебил Шиван. Может быть, сфинкс хотел сказать, что я здорово справляюсь с вопросами? Но при чем тут как из пушки? Я знаю выражение, как из пистолета, но... — Да, пушка меня тоже смущает, — признался Грант. — Но норов и тур — это явно слова, которые что-то значат. — Постой, постой. А может быть, все-таки анаграмма? — Если так, то нужно просто взять буквы всех 4 существительных и посмотреть, что нам это даст. Он порылся в кармане, достал ручку и блокнот и выписал на листке слова «норов» и «искусство». Хотел он написать и слова «тур» и «пушка», но остановился. — А «тур» и «пушка» стоят в косвенном падеже, — сказал Грант. — Это не по правилам. — Чихал он на твои правила, — высказал свое мнение Шиван. — Нет-нет, ты не понимаешь, — принялся объяснять Грант. — При составлении криптокроссворда используется только существительный в именительном падеже. Слова в других падежах допускаются только в случаях, когда используются все буквы, из которых составлена фраза. Он помрачнел. — Это большая работа. За 8 часов мне не управиться. — Разве нет никаких компьютерных программ, с помощью которых можно составлять анаграммы? — удивилась Шиван. — Может быть, и есть. Но ведь если бы мы воспользовались такой программой, с нашей стороны это было бы самое настоящее жульничество. — Ну, в данных обстоятельствах я бы тебя не осудила, — сказала она. Но Грант упрямо покачал головой. Будем надеяться, что в первой фразе зашифровано третье слово, дополняющее слова Норов и Тур. Причем же здесь все-таки пушка, задумчиво добавила. Поди же, криптокроссворды, Шиван пожал плечами. Для меня твои объяснения звучат как самая настоящая билиберда. Вот, даже голова разболелась. Можно подумать, что в колледже учился ты, а не я. Вряд ли сфинкс усложнил свою головоломку использованием рифм или синонимов, но все-таки попробуем. — Не слушай ее, — сказал Грант, что-то яростно черкая в блокноте. — А ну-ка, синоним к слову тур — баран. — Слову норов — характер. — Пушка — артиллерия, — выпалила Шиван, начиная злиться. — Это что, экзамен? Грант вытаращился на нее. — Есть! — воскликнул он. — Понял. — Что ты понял? Что? — спросила Шиван. — Искусство из пушки — арт. — Какой арт? Поп-арт. И почему арт? Потому что артиллерия. И Грант снова погрузился в работу.